Сами же эти создания обладают невероятной разрушительной мощью, и на территории Земли их проживает от силы пара сотен, где все эти фениксы находятся на попечении у китайских и некоторых индийских кланов, где птиц держат под постоянными чарами сильнейшего ментального подавления и контроля, а все из-за ценных ингредиентов, которые можно получить с них. И мне хочется смеяться над бредом, который творился в каноне с палочками и их одинаковыми сердцевинами у Тома и Избранного. Вот скажите мне, кто бы вручил бы и оплатил никому неинтересному сироте, это я о Томе Ридли, палочку стоимость минимум несколько тысяч галеонов. Одно хвостовое перо этой птички на черном рынке стоит от 5000 и выше, в зависимости от того, у кого покупаешь, кто ты сам таков есть покупатель и, соответственно, от обстановки на рынке на момент покупки. Больше и подробнее информации мне собрать по Китаю не удалось, и довольствовался я сведениями, полученными от Яромира, после того, как тот стал императором Японии. А все из-за того, что Китай мне на данный момент нахрен не сдался. В отличие от большой части мира, где на отдельно взятых и обширных территориях мира Земли распространяются более или менее близкие по культурному наследию цивилизации и общины, когда в Китае все шиворот на выворот. На территории именно этой страны существует наибольшее количество межмировых естественных порталов в магический мир, где обосновались самые разные магические расы, и в том числе нашли свое место множество магических кланов, что смогли отстоять себе кусочек магического мира во владение. Знаешь, среди мужской части присутствует лишь один маг, заслуживающий внимания, и по уровню сил он лишь немногим не дотягивает до архимага. А вот среди женской части их представителей есть три любопытные личности. Две из них точно принадлежат к расе Никомат, а вот третья скорее всего Кицуны Айкаши, и хвостов у нее должно быть не менее 8, раз ей удается скрывать свою суть и уровень сил от распознавания. Сейчас усадьба, в которой на время они были размещены, находится в плотном кольце и под непрестанным наблюдением ведьмаков из моей гвардии, что как минимум достигают уровня сил не ниже магистра. Завтра вечером будет устроен прием посольства во дворце, что на территории Московского Кремля, и мне хотелось бы, чтобы ты присутствовал рядом. А вот собственно и те, кто меня интересует. Пусть Каника немногословна и не любит о чем-либо просить, но все же иногда это случается, и когда она еще была совсем юной кошечкой, то стала интересоваться у меня о своем происхождении и есть ли у нее родня. Я тогда не смог ответить ей, так как сам не знал, но пообещал разузнать об этом, как только представится случай. Рабы, убитые мной в Венеции Семихвостой, что прибыли в Европу вместе со своей госпожой из Китая, не смогли мне много поведать о том, откуда у их хозяйки взялся котенок Никоматы, зато они обладали кое-какими сведениями о политической обстановке как в Китае, так и Японии тех лет. Все, что они смогли рассказать о предыстории Каники, это то, что она была похищена и привезена для Семихвоста из Японии, где на тот момент все еще жили Никоматы. А уже в конце прошлого века я узнал о том, что японские кланы Аммёдзи вот уже 2,5 века как выдавили со своих островов все диаспоры разумных Айкаши и расу Фири, Никомат, что были вынуждены перебраться на континенты в своем большинстве осесть в Китае и существующей на тот момент Корее. Узнав же о том, что к нам в Россию прибыли две разумные кошечки, у меня зародилась надежда, что благодаря им мне удастся отыскать родню моей хвостатой мурлыки-женушки. Отличные вести, друже, и, естественно, я буду присутствовать на встрече с посольством из Поднебесной, ведь на ней должны будут присутствовать мои крестники, и я ни в коем разе не могу допускать возможности причинить им вред, а потому буду обязан находиться в этот момент подле них и обеспечивать их безопасность. К слову, я являюсь магическим крестным семерых деток Ярослава, 3 от Марии Николаевны и 2 от близняшек, а вот крестной у них стала Иоланта Певереллу. Я посчитал это наилучшим вариантом обеспечения безопасности и большой легитимности власти наследников российского и японского престолов. Все же Иоланта является прямым потомком Кащея, являющегося сыном Чернобога, родного брата Сварога, а также Марены. Одним словом, она кровью, плотью и магией принадлежит к славянскому пантеону, и кому как не ей со мной быть последним рубежом безопасности и благополучия молодых наследников. Когда же магическая аристократия Руси узнала о нас, тех, кто стал крестными их будущих правителей, то прониклись еще большим уважением к своему государю. Для истинно древнейших и благороднейших родов не было секретом то, откуда берет свое начало род Певереллу, да и наличие в крестных отцах их будущих правителей аж целого бога также не оставило никого равнодушным. Правда, никому из этой впечатленной тусовки местной богемы так и не удалось выяснить настоящие личины этих самых крестных. Все, что им о нас известно, это то, что мы существуем, но в лицо никто нас не видел и знакомств не свел, а ведь им всем этого очень хотелось. Да только ни я, ни Аланта не обладаем тягой к публичной жизни. У меня так и вовсе есть надобность как можно дольше оставаться инкогнитой, пусть местное аристократическое общество умеет хранить тайны своего императорского двора, но мне не хотелось рисковать, пока у меня не был пойман демон и я не утолил собственного любопытства с каноничной историей в Англии. Ну а глава рода Пиверелл вся в делах ордена с головой и в данный момент, по моему распоряжению, готовит армию немертвых на случай демонического вторжения. Сейчас эта армия уже достигает численности в 20 000 бойцов, где самой слабой боевой единицей является рыцарь смерти, для которого мастер магии не соперник от слова совсем, и только на магистре он споткнется и окончательно расстанется со своей нежизнью. Самые же сильные юниты – это личи и некродраконы, а если быть точным, то некровиверны. Орден дракона уже больше 50 лет по моему распоряжению занят скупкой практически всех скелетов виверн, за небольшим исключением, что уходит на рынок ингредиентов. Ныне 90% продукции, производимой драконьим заповедником Европы, выкупается нами, и мы даже смогли продавить наличие среди их персонала ведьмаков, что сейчас занимают должность забойщика. А все это сделано для того, чтобы помимо костей и прочих комплектующих летающих бронированных и огнедышащих танков, к нам в распоряжение попадали их души. Так что те 15 ведьмаков, что устроились на работу в заповедник и занимаются умерщвлением особей, подлежащих разборке на ингредиенты, имеют как минимум мастерство в магии души и демонологии, благодаря чему им не составляет труда захватывать души летающих ящериц, которые после отправляются в цитадель, где уже Иоланта привязывает их по новой к драконьим скелетам при помощи некроконструкта и создает у мертвей, наделенных очень сильным сопротивлением к магии, огромной боевой мощью, выраженной в невероятной физической силе, скорости, маневренности и ледяном дыхании, которым они могут поражать жертв, промораживая до абсолютного нуля с расстояния в сотню метров и при этом не ведающих усталости, боли, а также беспрекословно исполняющих приказ поводыря. Лич же, это вообще отдельная песня, правда, для их создания нужен маг, и чем он сильнее, тем лучше. Так что сейчас всех магов-преступников, приговоренных к смертной казне в Европе, отсылают в скалистый приют, где они пополняют ряды личей на службе ордена. В прошлом году мне довелось побывать в пространственной лакуне, которая была специально создана нами для размещения в ней армии нежити. Открывающаяся там картина была очень впечатляющей, прямо ж до дрожи. Само пространство выглядело как огромное плато, зависнувшие посреди пустоты, освещенные неясным светом множества автономных магических светлячков и находясь рядом с десятками тысяч некротических созданий, что источали вокруг себя эманации смерти. Всюду, куда только дотягивался мой взгляд, видна была одна лишь нежить, что в едином и синхронном порыве обратила взор своих мертвых глаз в мою сторону, стоило мне там только объявиться. То еще впечатление, знаете ли, оказаться среди десятков тысяч мертвецов, которых от нападения на меня сдерживало лишь мое нахождение в рядах рыцарей дракона. Иоланта умничка умудрилась внести в их управляющий некроконструкт сегмент, отвечающий за распознавание свой-чужой по наличию в ауре отличительных для нашего братства участков. И это не все, что было мною предпринято в целях обеспечения боеспособности и безопасности земли и магического мира. Как только в российской и японских империях был наведен порядок, мною через Яромира был отдан приказ об укреплении обороноспособности и наращивании военного потенциала армий двух стран. Причем подготовка шла комплексная и с проработкой всех вариантов ведения войны по территории всех империй, после того как экономика набрала жирок и ВВП взлетела в гору, а вместе с ними и бюджет, стали тратиться огромные деньги на организацию, постройку и обустройство множества оборонительных сооружений и вооружения, со всей необходимой для этого инфраструктурой. Причем в постройке применялись самые современные технологии и достижения магического искусства, при этом даже в условиях изменения мировых магических констант, на случай глобального мирового катаклизма, это не должно было никак повлиять на дееспособность и функционал заложенных изначально в проект магических возможностей. Делалось это при помощи стабилизации ограниченных областей пространства, на которых находились объекты военной инфраструктуры и привязки его к якорям, расположенных в межреальности, которые в случае масштабного пиздеца в мире, когда Земля, к примеру, вдруг обратится лавовыми реками, а воздух кислотой, удержали бы огражденные участки от подобных изменений и катаклизмов, но вместе с физическими константами и энергетические поддержали на допустимом уровне, для того чтобы там можно было бы творить магию. Сейчас армия Российской империи насчитывает более 1 000 000 человек, причем больше 5 000 000 резервистов, которые каждые 3 года на месяц отправляются на военные сборы, где их дрючат «будь здоров», и никакой профанации армейской науки, все строго по самым взыскательным военным доктринам современности, той самой, которые смогли спроектировать наши лучшие оракулы и теоретики, моделируя боевые действия при самых невероятных сценариях и с использованием всего, что может быть применено на войне. Я не делал поблажек или же снисхождения к оружию простецов, а потому разработки в этом направлении также не прекращаются, и армия, о которой я веду речь, является химерой как магического, так и научного потенциала двух империй. Ведь то же самое происходило и в Японии, а с недавнего времени стало происходить и в Европе. После того, как Европу перекорежило от действий Геллерта, ныне в ней, по факту, руководит всем церковь. Без согласия Ватикана не выдвигается на рассмотрение ни одна из кандидатур на пост руководителя магловских стран, а благодаря прошлой политике того же Геллерта, когда он был у руля в Европе, если маг не с ним, то значит против, отчего в современной Европе практически не осталось древнейших и благороднейших родов, а точнее, самостоятельных среди них, ведь за время того, как я стал у руля в Ордене, мы смогли собрать у себя очень много бывших сквибов и магов-инвалидов, принадлежащих до того момента очень именитым магическим династиям, и теперь у меня в вассалах больше половины одаренной части аристократии Европы. А что это значит? А означает это, что больше половины магических стран, где существует палата лордов, теперь в моей полной власти, и следовательно, что у меня, как минимум, в кармане голоса этих стран, представленных в МКМ. И это я не учитываю еще всех тех стран в ее составе, которые давно и прочно сошлись с Ватиканом. Одним словом, МКМ с ее демократией – сплошная фикция, ведь в целом у меня в подчинении 2/3 голосов заседающих там представителей магических анклавов, а на остальную треть у меня имеется множество материала для шантажа и давления, на случай, если нужно будет получить их голос, да и просто подкуп, если что, вполне себе действенный вариант. В свете же творящегося в мире, мне понятна нынешняя активность китайских магических кланов, что, переступив через собственные распри, сумели организоваться и прийти к миру, дабы представлять из себя серьезную силу на мировой арене. А ведь свергнутое там ранее магическими кланами правительство, возглавляемое коммунистической партией Китая, при которой произошла потеря Маньчжурии, случившаяся во время войны Российской империи с Геллертом и его ручными нацистами во главе с Анинербе, что были союзниками с нацистской Германией в этой альтернативе реальности, ни на йоту не прибавляет к ним любви и расположения со стороны двух сильнейших в этом мире империй. Так что новый порядок, воцарившийся в Поднебесной под 5-й Совета магических кланов, был событием логичным, если они, конечно, не хотели в один далеко не прекрасный для них день стать сателлитами двух соседних стран или оказаться в качестве новых провинций в составе соседствующих с ними нынче империй. Также логично их желание установить дипломатические отношения, которые оборвались после того, как мы дали им в зубы, отобрав у них огромную территорию и без которой было никак не обойтись Японии. Хм, а в принципе, зачем мне ждать завтра, когда я могу глянуть на их посольство уже сейчас? Я ведь бог, что хочу, то и ворочу. Глава 51. Белочка в беде. 01 ноября 1962 года. Гостиная факультета Слизерина. Вечер. Незадолго до отбоя. Как же меня бесят эти слащавые, подобострастные и льстивые улыбки. И как жаль, что нет никакой возможности приласкать их всех круце. Прошипела не хуже кобры перед броском разъяренная Белла, и могло показаться, что еще чуть-чуть и она будет готова броситься на окружающих, если судить по ее эмоциональному состоянию, хотя внешних признаков ее состояния заметить было ну никак нельзя. Все же дрессуру она прошла серьезную, спасибо тетушке Вальбурге. «Тише ты уже, Беллатрикс, может, мы с тобой и Сильвией входим в священные 28, но это не дает нам никаких гарантий, что нас не попытаются подслушать любые другие представители родов из этого списка же, а таких сейчас в гостиной вместе с нами немало», — нервно дернул щекой Уильям Эйвери, высказывая своей кузине из рода Блэк все, что он думает о ее несдержанном и длинном языке. Может быть, он и хотел сказать побольше, с другой интонацией и порезче, да только он не был дураком становиться объектом неудовольствия своей вспыльчивой двоюродной сестры и переводить клокочущий в ней гнев на себя. Не нужно прожигать нашего братика таким взглядом, Белла, он ведь прав и нужно вести себя сдержанней. Может быть, нас и не слышат посторонние, но только дурак не догадается о твоих истинных чувствах, сестренка, им для этого всего лишь нужно увидеть твой взгляд. И после глотка чая из чашечки, Сильвия продолжила, лучше ответь, тебе сегодня не писала матушка, помимо имеющегося у них на двоих с сестрой сквозного зеркала, что связывало их с домом, у каждой из них еще имелся зачарованный протеевыми чары пергамент, через который можно было в любую минуту связаться с родителями и передать или принять срочные известия. Нет, а разве должны были, удивилась Белла, ведь они каждый вечер перед сном связываются с домом, и она не видела причин к тому, чтобы ей должны были написать во внеурочное время родители. Предчувствие. Мне не нравятся эмоции, которые возникали у Джеймса, наследника рода Трависа и его дружка Робастона Лестринджа каждый раз, когда их взгляд обращался к нам, и то, как последний уже несколько раз взглянул конкретно на тебя, Белла, мне очень-очень не понравились. Чувство годливости его эмоций в ответ во мне пробуждают. Сильвия не могла отделаться от ощущений липкости и брезгливости, после того, как невольно смогла прикоснуться к чувственному духу двух не самых лучших представителей магической аристократии Британии, входящих в священные 28 семей, выдуманного и растиражированного в конце прошлого века отцом нынешнего лорда Нокта. Ну вот, стоило тебе только о них упомянуть, как они решили почтить нас своим присутствием. Недовольно протянул Уильям, глядя на приближающихся к их уголку, в котором кузен с кузинами разместился на уютном диванчике с креслом и за небольшим журнальным столиком, где ютился чайный сервиз на три персоны. А еще он был не рад тому, что теперь, после беседы с наследником Трависа Робастоном Лестриндж, им придется разойтись по своим спальням. Артефакту, который обеспечивал им конфиденциальность беседы, после включения и своего отключения, требовал времени на перезарядку и занимало это от 5 до 6 часов. Вести же беседу без него, да в гостиной Слизерина, ищите дурака. Ни он, ни его кузины на такую глупость не пойдут, ведь здесь даже малейшая оговорка или прочитанная по мимике и лицу эмоция могли обойтись очень дорого. Наследница Гринграсс, наследника Эйвери, мисс Блэк, доброго вечера. Стоило только двум старшекурсникам оказаться перед первокурсниками, поздоровался староста факультета, Джеймс Трэвис, а следом ему вторил Робастан. Получив же от младшекурсников ответное приветствие, тот не стал вилять вокруг да около, не видя в детях сидящих перед ним ни конкурентов, ни уж тем более ровню, ведь он в скором времени должен оказаться в составе вальпургиевых рыцарей, войти в ближний круг темного лорда. В Англии остались единицы образованных магов, кто понимает истинный смысл данного титула, и из последователей уже Гонта, только Абракса знает о его настоящем значении. Он сразу же приступил к основной теме и причине, по которой решил уделить внимание этой мелюзге. Откуда ж ему было знать, что большая часть его внутренних эмоциональных позывов были пока еще не очень умелыми, но вполне достаточными для раскачки и манипуляции их чувственного духа действием наследницы Гринграсс. Она уже вовсю оттачивала свой дар эмпата и играла чувствами окружающих, как в данном случае эмоциями двух молодых парней, уверенных в собственной исключительности. До меня дошли сведения, что многие представители древнейших и благороднейших родов, и вы в том числе, спокойно можете общаться и вести беседу с грязнокровками. Я же как староста нашего факультета хочу вас предостеречь от подобных глупостей и дать совет, впредь не позволять своим поведением порочить облик священных 28 и опускаться до общения с ними. Я внятно донес до вас позицию дома Слизерин. Скажите, наследник Трэвис, подобный тон и претензия, это лично ваша инициатива, которая выражает только ваше настроение, или же оно отражает еще чье-то недовольство, и если это так, то чье? Прозвучал абсолютно безразличный и лишенный каких-либо чувств и эмоций голос Сильвии Гринграсс, и если бы он мог влиять на физические константы, то атмосфера вокруг превратилась бы в студеную, а чай, что находился сейчас в чашечке, которую держала в своей ручке юная наследница, обратился бы кусочек льда. Что вы имеете в виду, наследница Гринграсс. Подобрался Джеймс и вместо ответа задал встречный вопрос, так как только сейчас стал понимать, что он, видимо, погорячился с наездом, ведь все стало идти совершенно не так, как он задумывал. Безусловно, его артефактный комплект защиты наследника был хорош, мог выдержать с десяток заклинаний среднего круга, даже уберечь от Империуса, а еще прекрасно справлялся с задачей ментальной защиты, ведь даже некоторое время мог противодействовать магистру ментальной магии, вот только против воздействия на чувственный дух он был бессилен. Для того же, чтобы быть способным уберечься от манипуляций над собой подобным способом, нужно либо быть сведущим в работе именно с этим аспектом души, чувственным духом, либо быть хотя бы подмастерьем ментальной магии, дабы суметь отследить такое опосредственное воздействие на сознание и противостоять ему, отрешившись от собственных эмоций. Но, увы, для обоих балбесов, ни первыми магами, ни вторыми они не являлись. Магов, умеющих работать с пятой оболочкой души, в Европе было всегда исчезающе мало, так как в Европе нет ни одной школы магии, где бы изучался чувственный дух, а те немногие маги с даром к манипуляции энергией, проистекающие из пятой оболочки души, это все привнесенное наследие с Ближнего Востока, либо из Азии. И, увы, им не повезло быть представителями тех самых неподдающихся сомнению чистокровнейших магов, где нацизм стоял столь высоко в умах их предков, что ими ни в коем разе не допускались браки членов их родов с кем-то не просто магами без огромной вереницы одаренных предков, но и не являющихся их соотечественниками. Ну а ментальной магией они не практиковались, так как она требует прилежного старания, усердия и усидчивости, которым они похвастаться не могли. Лишь то, что ваши слова, сказанные ранее, я могу легко интерпретировать как оскорбление не только меня, но и моего рода, в частности, так же как это могут сделать наследник Ивери и миссис Блэк. И я уверена, что к такому же выводу умозаключению придет старшее поколение моей семьи, после того как я предоставлю им свои воспоминания и вам, наследник Трэвис. Придется ответить за свою дерзость, а также очень постараться получить прощение и убедить наши семьи в том, что это только лишь ваше мнение и глупость спровоцировали данный конфликт, что вы только от собственного лица решили нас оскорбить и ваш род к этому никак не причастен, вы мне угрожаете. И его возглас вышел столько звонким и содержательным, что даже те немногие в общей гостиной Слизерина, что еще не присоединился к наблюдению и подслушиванию такого занимательного разговора, сделали это немедля, и всеобщему вниманию он подвергся из-за необычной яркости и экспрессии последнего своего вопроса, в котором Джеймс Трэвис умудрился выразить свое чувство возмущения, ярости, испуга, непонимания и досады одновременно. А ведь он наследник, и такое поведение на публике нисколечко его не красит и не добавляет ему политических очков. В гостиной на пару секунд воцарилась абсолютная тишина, в которой можно было расслышать лишь дыхание находящихся в помещении людей, но тут в игру решил включиться наследник Ивери. «Кстати, передайте, пожалуйста, мое восхищение вашей сестре. Хоть мы и знакомы с ней лично, но знакомство это заключалось лишь в представлении нас друг другу, а я не считаю подобающим со своей стороны написать ей личное письмо при таких условиях и в котором бы мог выразить свой восторг ее достижениями, а вместе с тем поздравить. Я слышал, что ее даже сравнивают с вашей знаменитой прабабушкой, Анной Трэвис. Это правда? Пошла реакция. Бедняга Джеймс даже красными пятнами покрылся от переполняющих его далеко не светлых чувств и эмоций. Небольшая отсылка. В Англии очень мало магических династий, в которых кодекс рода допускает возможность главенства над собой не мужчине. Достоверно известно о случаях матриархатов в таких родах, как Пивереллу, Розье и Трэвис. И последним матриархом рода Трэвис была несравненная Анна Мария, почившая совсем недавно, в начале этого века, и что стояла во главе своей семьи на протяжении 70 лет, держа всех в ежовых рукавицах. И Уильям не просто так упомянул успехи старшей сестры Джеймса Трэвиса, которая в этом году оканчивает Дурмстранкой, в прошлом году смогла достичь звания подмастерья в чарах и темных искусствах. Ей уже пророчит в ближайшем будущем мастерство в этих направлениях магического искусства. И сравнив ее гений с бывшим матриархом рода Трэвис, он дал окружающим наглядную возможность оценить призрачные шансы нынешнего наследника на то, что он когда-либо сможет стать главой рода, и происходящая сейчас сцена серьезное тому подтверждение, из которой видно, что он далеко не лучший выбор и претендент на роль лорда Трэвиса. Его сестренка на его фоне выглядит намного выгоднее и перспективнее для рода, нежели идиот, который смог подставиться перед тремя первокурсниками и сделать себя виноватым на ровном месте и буквально с первых предложений их общения. «Это правда, и обязательно передам», и произнес с большим трудом эти слова Джеймс, будто ему приходилось через силу раззевать свой рот, отчего был отчетливо слышен скрежет зубов, а после же он, обернувшись к Гринграсс, продолжил: «И прошу принять мои извинения, я ошибочно выразился и имел в виду совсем не то, что в итоге прозвучало и как это было можно интерпретировать. Я лишь хотел выразить свое беспокойство и оградить юных представителей древнейших и благороднейших родов моей отчизны от связей, могущих опорочить их репутацию». После полуминутной паузы и тишину в гостиной, слово вновь взяла Сильвия. «Я вас услышала, наследник Трэвис. Ваши извинения мною приняты, но я буду обязана донести сведения о сегодняшнем инциденте главе рода». Извинения также получили и Белла с Уильямом, ответив ему аналогичным образом. А уже после того, как Джеймс с Робостаном пожелали доброго вечера и чуть отдалились, спешно покидая гостиную, Лестриндж очень тихо, так, чтобы его расслышал только Трэвис, произнес: «Ничего, дружище, очень скоро как минимум одна из этих тварей заплатит нам за этот инцидент. Еще поглядим, как запоет мелкая дрянь Блэк, когда станет принадлежать моему братцу». То ли просипел, то ли прошипел, словно дикий зверь, переполненный яростью, Робостан. Вот только ни одному Трэвису, кому предназначались эти слова поддержки, удалось их расслышать. Никому на островах неизвестна история рода боевых магов Эйвери. Когда-то те проживали на континенте, где в нашем мире располагалась Бельгия, так вот еще на рассвете своей истории, больше 1500 лет назад, род Эйвери для собственного усиления приняли в род потомков, которых зачали оборотнем женского пола и при помощи далеко не светлых ритуалов, после того, как детки родились, производили над ними ритуал усиления и жертвой в нем служили матери-волчицы во время оборота в форме зверя. И таким вот образом новые члены рода получили немалые плюсы в виде усиленной регенерации, повышенной сопротивляемости магическому воздействию, выносливости, увеличенных физических кондиций тела и обостренных чувств, в том числе слуха. И то, что услышал юный Уильям, ему очень не понравилось, но сообщать о таких сведениях в гостиной было никак нельзя, а все из-за привлеченного к их персонам пристального внимания в связи с только что произошедшим и отсутствием рабочего артефакта, прикрывающего их, прослушки. Потому, как только он разошелся с кузинами по спальням, то тут же написал Сильвии при помощи связанного пергамента с протеевыми чарами, где в подробностях поведал ей об услышанном, изложив слово в слово сказанное Робостаном Джеймсу. «Ты же понимаешь, что это может означать только одно», — ошеломленным, убитым и потерянным голосом молвила Белла, когда Сильвия рассказала той о полученной от Уильям сведениях. «Видимо, Лестриндж все-таки смогли как-то повлиять на Ориона, и я практически уверена, что тут не обошлось без самозваного темного лорда и его влияния на Вальбургу, что готова руки тому целовать». В отвращении поморщилась от представленной в юной головке подобной картинки наследница Гринграсс. «И что мне теперь делать? Я не хочу выходить замуж за кого-либо из рода Лестриндж, уж тем более за этого имбецила Радольфуса. А ведь если тетя убедила Ориона в выгодности подобного брака, то ни мои родители, ни уж тем более я, никак не сможем повлиять и изменить этого». К бедной девочке стала подкрадываться истерика. Какой бы смелой, дерзкой и умной ни была бы Белла, она все равно оставалась 11-летней девочкой, и в число ее талантов не входила менталистика, как у Сильви. Вот и повело ее чувственный дух в предштормовое состояние из-за подобной новости, что повлекло за собой панику. «Оставить панику. Ты разве уже позабыла сказанное когда-то нам на одной лекции профессором Дрейком, что мы уже баловни судьбы, и в наших руках находятся силы, способные кроить вселенную и переиначивать законы мироздания? Что нам подобная мелочь? Мы найдем способ, благодаря которому ты сможешь избежать брака с этим ничтожеством». Сильвия также была знакома с Радольфусом и наслышана о его подвигах в стенах школы в годы его учебы, так что мнение о нем у нее было однозначным. Безумное животное в шкуре человека, а потому она пыталась поддержать свою сестренку как только могла. И какой? Отречься от рода? Да только я тут же окажусь целью всех иных влиятельных родов Англии и не только, что попытаются прибрать меня к рукам. Сама ведь знаешь, что даже с отречением от рода и его магии, кровь во мне останется блэковская и вполне пригодной для наведения через нее проклятий с помощью магии подобия на моих ближайших кровных родственников. А учитывая, что наша нынешняя семейка – это продукт нескольких поколений целенаправленного инцеста, задеть таким образом можно очень многих. Да на меня собственная родня объявит охоту и далеко не с целью вернуть в семью. Уже сорвалась на крик к концу размышления о своей возможной судьбе Беллатрикс. Зачем же столь радикальный метод? Есть ведь и другие. Вот так сразу, навскидку могу предложить бракосочетание по любому из возможных ритуалов, исключающих расторжение. Если он будет подтвержден магией, то Вальбурга, хоть тресни, но не сможет уже ничего изменить. Но видя, как на слова о браке ее сестренка стала набирать в грудь воздух для тирады, явно не сулящей Сильвии восхищения ее блистательно уму с предложенной ею такой замечательной альтернативой, где она предлагает Белли поменять шило на мыло, Сильвия в спешке озвучила еще один из возможных способов как минимум отложить возможный брак, или же ты можешь напроситься на личное ученичество к проверенному и подтвержденному мастеру магии. Вот только принятие тебя в ученицы должно проходить по полному, старому ритуалу, только в этом случае власть над тобой учителя будет весомей главы рода, а слово превыше. И это же условие насчет полного ритуала делает его невозможным для меня. Где я, по-твоему, смогу найти в ближайшем будущем учителя, который имел бы ранг мастера, согласился бы на принятие меня в ученицы, но главное такого, кому я бы могла всецело доверять? А ведь я на время своего ученичества не смогу противиться его воле и приказам. Вот только несмотря на собственные слова и возражения, Белла, собственно как и Сильвия, на слова об учителе, которому та могла бы доверять, то перед взором обоих возник образ Армора Дрейка. И что мисс Блэк, что наследница Гринграсс, только вообразив себе подобную возможность становления личными ученицами профессора Дрейка, который не оставил к себе равнодушным ни одну из девушек в Хогвартсе от мало до велика, исключением были лишь те, чье сердце уже было занято, на это очень сильно смутились, ведь ни у одной из них не возникло внутреннего протеста на то, что у Армора может появиться над ними практически безграничная власть. А только спустя несколько минут до погрузившейся в мечты Сильвии дошло, что она вдруг взяла и перенесла ситуацию на себя лично. А ведь ей совсем не требуется идти на столь радикальные меры. И от этого ей стало еще более неловко, что отразилось на ее внешнем виде, а на ее белоснежных щечках появился яркий румянец, не миновавший также ее ушек, что сейчас пылали алым. И мало ей было собственных мыслей и всколыхнувшихся по этой причине собственных эмоций, на нее еще обрушилась чувственная лавина, что погребла до этого под собой Беллу, а теперь уволакивала и тащила за собой ее. Нужно срочно написать об этом родителям. Именно эти слова сорвались с уст Сильвии, что спешила поскорее отвести от себя внимание кузины, так как для Беллы не остались незамеченным метаморфозы в расцветке ее лица, отчего наследница Гринграсс сыграла на опережение и озадачила сестру ее собственной проблемой, не желая в итоге отвечать на неудобные вопросы, могущие прозвучать от кузины по поводу ее потери контроля над собственными эмоциями. 01 ноября 1962 года, 23:25, малая гостиная Гринграсс Мэннера. И какие у кого мысли, что делать будем? Глухо прозвучал голос матери Беллатрикс, в девичестве Друэллы Розье, а ныне Блэк, что после полученного от дочери сообщения и общения по сквозному зеркалу с дочерью, после полученных сведений и окончания разговора с Белой, сорвалась в истерику и желала немедля отправиться на Гримма Плейс 12. Повезло, что рядом находился ее супруг. Сигнусу удалось ее удержать от такого глупого поступка, а после того, как ему удалось немного привести в порядок жену, он тут же вместе с ней отправился к ее родной сестре Розалии и своему другу Генри в Гринграсс Мэннер. Они бы третью свою сестренку к себе зазвали, но, увы, из-за нынешней обстановки, когда муж Маргариты Ивери является ярым поборником и сторонником взглядов Марвела Гонта, ни о каком доверии к ней и речи быть не могло. Увы, но магический брак – это не магловская формальность с печать в бумажке и не имеющий никакой силы по факту. Перестав быть Розье и став Эйвери, Маргарита стала полностью принадлежать мужу, ведь их брак помимо ритуала далеко не самого равноправного в отношении партнеров, еще был подкреплен брачным договором, по которому она чуть ли не полностью стала принадлежать своему мужу, лишаясь свободы воли. Единственное, что пока уберегало Маргариту и ее сына от внимания Тома Риддла, который никогда не упускал возможности влиять на ближний круг своих приспешников, а в особенности на тех, кому суждено в будущем стать главами родов, это острая антипатия лорда Ивери к самозванному темному лорду, которого он не то чтобы на порог собственного мэнора пускать не хотел, даже простой беседы не желал с ним иметь. А потому одна из тройняшек выпала из круга общения сестер в связи с помешательством собственного мужа, которому она всецело принадлежит, на Томасе Ридгле, ныне известного как Марвала Гонд. А у нас выбор-то и невелик, причем до него уже дошли собственным умом наши дочери. Либо спешное замужество Беллы при помощи необратимого ритуала на более приемлемой кандидатуре, но тогда это неизбежная конфронтация с главной ветвью, либо найти ей учителя с гильдейским перстнем мастера, согласного принять нашу Беллу по старому ритуалу в личные ученики, причем такого, кто не убоится гнева рода Блэк. Ах да, как я мог забыть, нам еще надо будет, чтобы он дал нам клятву не покушаться на честь и достоинство нашей кровиночки. Я ничего не упустил, обратился Сигнус к Генри Гринграссу, главному аналитику и мозгу их негласного союза. Все верно, вот только я не представляю, где мы сможем найти такого разумного, что готов повесить на себя обязательства в виде личного ученичества и обета ее родителям, накликав при этом на себя гнев главной ветви Блэков, став тем самым мишенью для лучших наемных убийц, которых за его головой непременно отправит Вальбурга. И самое важное, если даже такой сыщется, то чем ему за это мы сможем заплатить? Простое ученичество по договору у мастера исчисляется десятками тысяч галеонов. А тут личное ученичество и что-то я не припомню при моей жизни подобных случаев. Каких-то пару веков назад подобное еще можно было встретить, и то это считалось редкостью, сейчас же все мастера обходятся контрактами, в которых обязуются обучить мастера и подробно расписывают все пункты взаимодействия с учеником, права и обязанности, но ни в какую не желают брать на себя бремя личного ученичества. Тут явно золотом не отделаться и необходимо будет предлагать за подобное реально что-то баснословно дорогое и редкое. В моем приданном был редчайший экземпляр за личным авторством и рукой Салазара Слизерина, его лабораторный журнал по экспериментам в химерологии, великой научной ценности гениального мага-экземпляр, а ведь он еще представляет собой высокую историческую ценность. Ни для кого не секрет, что от его наследия до наших дней, как собственно и от других основателей, дошли лишь сущие крохи. Так что подобный научный труд может стать жемчужиной самой взыскательной библиотеки любого древнейшего и благороднейшего рода. Плюс к этому я готова заплатить 50 тысяч галеонов, а также передать сердце последнего немейского льва под чарами нетленности. Тут не только Генри охренел и ахнул, даже Сигнусу пришлось приложить немало усилий, дабы не уронить свою челюсть от услышанного. Подумать только, оказывается, у него в доме в качестве приданного за его жену лежит труд самого основателя, а он даже не знает об этом, чего уж говорить о столь ценнейшем ингредиенте в виде сердца давным-давно истребленного на земле магического представителя кошачьих. Незнание же его о собственных богатствах было обусловлено тем, что на Друэлле лично он женился по большой любви, которую, естественно, пытался всячески скрыть, ведь сама невеста к нему на момент свадьбы никаких великих чувств не испытывала и только спустя годы, благодаря собственным стараниям и отношениям к своей избраннице, а также после рождения Беллатрикс, Друэлла полюбила такого чуткого в отношении нее и надежного мага, что души не чаял в ней и ее доченьке. Оттого он и не вдавался в подробности, что ему досталось в качестве приданного засуженную. Он уже был счастлив только потому, что женился на любимой, остальное для него было уже не столь важно. Эх, это все, конечно, прекрасно, вот только все мои знакомые, что приходят на ум и имеют степень мастера в магии, даже за такую плату не согласятся становиться личным врагом в Вальбурге. «А ты что скажешь, Сигнус?» – произнес Генри, после того, как отошел от известия предлагаемой платы за ученичество Беллатрикс. «И у меня нет ни одной подходящей кандидатуры», — раздосадованно ответил пригорюнившийся папашка Беллы. 5 минут в малой гостиной стояла тишина, и если дамы успокаивали свои нервы вином, то мужчины предпочли виски, но тут вдруг встрепенулась Розалия. «У меня есть мысль, пусть она может показаться на первый взгляд дикой и даже глупой, но присутствует во мне твердая уверенность, что вот она наше решение возникшей перед нами дилеммы», на одном дыхании молвила Роза и триумфально обвела всех взглядом. «Ну же, не томи, говори уже о своей идее», не выдержало материнское сердце, поторапливая свою сестренку с ответом на мучающий ее вопрос. «Армар Дрейк», и после того, как прозвучало имя и фамилия нового профессора Хогвартса, о котором так восторженно отзывались дочери находящихся сейчас в гостиной разумных, Все разом погрузились в обдумывание поданной Розалией идеи по поводу предложенной ею кандидатуры на пост будущего учителя и защитника их девочки от посягательств «Чокнутый вал». Соглашайтесь на любые его условия, и вы не пожалеете о своем выборе. Только запомните накрепко. Ни в коем случае ничего не требуйте от него, тем более никаких клятв. Достаточно будет его слова. Все четверо находящихся в комнате разумных, сейчас в удивлении взирали на живой портрет, принадлежащий Тристану Гринграссу, бывшему несколько веков назад, непродолжительный период, директором Хогвартса. Вот только сейчас его не было на собственном портрете, а был там Найджелус Блэк. И для всех оказалось большим удивлением понять, что директора Хогвартса, оказывается, могут перемещаться не только по живым картинам, принадлежащих их собственному роду, но и посещать любые портреты своих коллег по Хогвартсу. Прадедушка в очередной раз за сегодняшний вечер был ошарашен Сигнус Блэк, а удивляться и вправду было чему. Ведь своего прадеда последние два поколения Блэков могли видеть лишь на гобелене с семейным древом и в истории Хогвартс, где имелся портрет их знаменитого предка. Он уже давно не объявлялся на своем портрете на Гримма, ни, тем более, на портретах своих кровных родственников, проводя все свое время в Хогвартсе. Прославился он как очень одиозная личность. Все же побыть пусть и недолгое время главой Хогвартса и остаться в памяти поколений, как самый непопулярный директор за всю историю школы, это нужно суметь постараться. Виной же такой памяти о нем стало его стремление вновь привести школу к тем высотам, которые задали основатели. Но, увы, он слишком резко взялся за исправление намеренного саботажа предшественников, а в некоторых случаях их глупости, из-за которой нынешнее образование скатилось в бездну, отчего заимел множество недоброжелателей, которые смогли убрать его с этой почетной должности. Пока Сигнус собирался с мыслями и пытался унять свое волнение, в разговор тут же включился Генри Гринграсс. «Мое почтение, лорд Блэк», и подобное обращение пусть и к уже почившему Блэку, но при жизни бывшего лордом, было допустимым. «Генри Гринграсс, глава рода, если исходить из вашего настоятельного совета, как нам себя вести в отношении Армора Дрейка, вам известна информация об этом человеке, и согласно ей, он является очень опасным разумным, с которым даже не стоит думать быть несерьезным и относиться к нему предвзято и свысока, клятва». Одним словом, Найджелус лишил всякой надежды получить от него еще какие-нибудь сведения, хотя уже только этим своим ответом он дал немало информации к размышлению. «Значит, вы были знакомы с ним по жизни?» Задумчиво пробормотал свою мысль вслух Генри, и это была не оплошность. Он находился в кругу людей, которым доверял и потому не считал должным фильтровать каждое сказанное слово. Тем более им тоже полезно подумать над открывшейся им информацией о интересующем их профессоре. Его настоящая личность хотя бы оставила за собой какой-нибудь след в истории, известно в миру, попыталась получить хоть какие-нибудь наводящую на истинное имя профессора Дрейка информацию Друэлла. Вот только после лукавой улыбки Найджелуса на картине, клятва, когда-то им данная Светозару, посчитала, что он в шаге от ее нарушения, и сделала тому ласковое предупреждение. Выглядело же это для сторонних наблюдателей так, словно бывшего директора Хогвартса сейчас пытают при помощи Круция. Бедолага сейчас валялся на ковре нарисованной картины и в конвульсивном припадке бился скрюченный всем телом об пол и головой о ножку стола. И происходящее с Найджелусом очень впечатлило свидетелей этой сцены. Уже только по виденному ими они смогли себе примерно представить, какой силы клятва была дана бывшим лордом Блэком и какой силы маг ее принимал, раз даже астральный и ментальный отпечаток души все еще нес на себе обязательства давшего клятву и давно уже ушедшего на перерождение почившего директора Хогвартса. Найджелус даже в виде всего лишь портрета очень желал процветания своей семье, а еще больше – чести оказаться родом, из которого будет взят маг в личные ученики самими Салазаром Слизерином. А потому он намеренно оступился и приблизился к нарушению клятвы, дабы получить откат и дать доступ заинтересованным лицам к этой информации, мере и силе незамедлительного предупреждения, полученного им от клятвы, чтобы свидетели его наказания смогли сделать однозначные выводы. Маг, о котором ведет речь Найджелус, очень могущественный и разумный. Для бывшего лорда Блэка слова «род» превыше всего были не бравадой и, уж тем более, не пустым звуком, а потому он с легким сердцем, если подобные слова применимы к всего лишь астрально-ментальной нарисованной проекции, пошел на риск быть развоплощенным. Что-то я теперь стала сомневаться в правильности своей идеи обратиться с просьбой взять в личные ученицу нашу девочку к этому подозрительному профессору. Отвлек наблюдающих за муками нарисованного Найджелоса обескураженный голос Друэллы. А все потому, что она пыталась сообразить, кто же на самом деле этот профессор, раз ему удалось взять клятву у самого Найджелоса Блэка. Пусть его считали очень эксцентричным, а вместе с тем вспыльчивым магом с тяжелым характером, хотя подобная характеристика подходит практически каждому магу из рода Блэк, но она просто не могла поверить, что его можно было принудить или иным способом вроде шантажа вынудить дать клятву тайны. А раз он ее дал неизвестному им магу добровольно, то лично он его как минимум очень уважал, и возникает вопрос, кто же это такой? Ведь всем известный факт, что он поносил всех магов на островах, и его признанием в Англии как достойных магов могли похвастаться единицы, и все они известные люди. Значит, Армор не с наших островов, но опять же, учитывая информацию о том, что Найджелус пропагандировал слоган «За ламаншем жизни нет», и Англию покидал лишь несколько раз, когда отправлялся на континент в гильдию для сдачи экзамена на мастерство, то становится еще более непонятным, кто бы мог быть этот Армор и где он с ним познакомился. А у нас есть выбор, я конечно попытаюсь повлиять на брата, но вы сами прекрасно знаете, что он буквально ест с руку в Альбурге. Так что вероятность того, что у меня получится переубедить Ориона в целесообразности подобного брака крайне низка, я бы даже сказал, исчезающе мала, и кроется у меня подозрение, что автором подобной мысли у нее, что породниться с Лестринджами через нашу дочь прекрасная идея, ей подкинул Марвела. Да какое уж там подозрение. Давно известный факт, что она спит и видит, как бы угодить этому исчадью, при упоминании которого Розалию буквально передернуло от отвращения, меня рядом с ним начинает одолевать озноб, а спустя несколько минут тошнить. Отвратительная личность, несмотря на его безупречное лицедейство и игру в благородного лорда, еще бы Розалию не передергивало от омерзения рядом с Ридлом. Ведь она так же, как и ее одаренная дочь, обладала даром эмпата, и прикасаться им к покалеченной душе был до рвотных позывов было ей неприятно. Я, конечно, попытаюсь обратиться еще к нескольким своим должникам в МКМ, в гильдии темных искусств и чар. Конечно, не хотелось лишаться этого ресурса в виде таких уважаемых мастеров в должниках, но чего уж теперь, небрежно махнул рукой Генри, но все прекрасно понимали ценность подобного ресурса и оценили поступок, а уже после, как я попытаюсь через них узнать еще что-нибудь о мистере Дрейке, будем принимать решение. Спасибо, дружище. Прозвучали слова благодарности Сигнуса. Пустой друг, ты бы на моем месте поступил бы так же. Глава 52. Напугал, очаровал, подшутил и ввел в заблуждение. Какой любопытный способ контроля пространства и средства воздействия на сознание, а также способ сотворения и применения иллюзий. Именно такие мысли крутились у меня в голове после того, как мне не без труда удалось проникнуть в апартаменты, отведенные в усадьбе Кицуны, где разместилась посольская делегация, прибывшая в Российскую империю из Китая. Я не стал выдумывать велосипед, ведь уже давно как достиг силы, способной прогибать законы мироздания, а потому не стал придумывать хитрых планов, нацеленных на шпионаж ради выяснения истинных планов и целей прибывших из Поднебесной дипломатов. И потому я сейчас находился в одной из комнат, где расположилась не номинальный, а фактически глава прибывших китайцев, которым оказалась девятихвостая лисичка Мэй, что сейчас плескалась в бассейне, установленном у нее в ванной комнате. Ну, не смогла она себе отказать в удовольствии поплавать в воде, что подверглась сильнейшему облучению ночного светила, ведь внешний слой бассейна был покрыт настоящим лунным серебром. У земных кузнецов есть немало рецептов, при помощи которых они умудрялись насыщать этот благородный металл энергией луны, выделив предварительно из лунного света ее эссенцию и уже после внедрив ту в металл. Мне же как-то понадобился этот сплав. Я нашел интересный рецепт любопытненького зелья за авторством Нагов и записанного на серпентарга. И там было указано требование, что готовиться оно должно в котле из лунного серебра. Я же как парень простой, но не особо сведущий в кузнечном деле и посчитавший себя самым умным, не стал консультироваться у специалистов, что же это за такое лунное серебро. Понял это словосочетание буквально, так что уже через несколько секунд после принятия решения попробовать приготовить это зелье, мною на Луну было заброшено несколько сотен моих клонов с задачей добыть металлы, которые там можно повстречать. В итоге же я стал обладателем в общем нескольких сотен тонн золота, серебра, платины, железа, цинка, кобальта и прочих тугоплавких металлов, некоторые из которых были не лунного, а метеоритного происхождения. И только после того, как зелье, изготовленное мною и должное быть ментальным стимулятором, способными ускорять и повышать работоспособность сознания, превысило декларируемый рецептом результат в несколько десятков раз, я стал подозревать, что я сделал что-то не так. Нет, я, конечно же, был высокого мнения о себе как о зельеваре, вот только я был объективен и поверить в то, что благодаря моему участию в изготовлении зелья его эффективность без внесения в изменений в рецептуру и способ приготовления возросла в 27 раз, увы, не мог. И только на следующий день, когда я так и не смог разобраться в причине такого и результата, решил все же обратиться к специалистам. Адир просветил меня о истинном значении словосочетания «лунное серебро», что это, мол, метафора, и по факту она предназначена для именования алхимического сплава серебра и сути лунного сияния. И пока я предавался воспоминаниям об очередной своей промашке, в данную секунду одна любопытная лисичка, несмотря на свой возраст практически равный моему, нежилась в воде, которая была насыщена энергией луны, а также сдобрена уникальными эликсиром моего собственного производства, не лично из-под моей руки, конечно, на то клоны есть, что делают для нужд моей семьи и близких элитные зелья и эликсиры, приготовленных из редчайших ингредиентов и предназначенных для снятия усталостной и прочих негативных эффектов как с физического тела, так и с духовного. Ну а пока лисичка по имени Мэй была занята отдохновением и релаксом, я исследовал ее апартаменты, точнее ее багаж, и из всего мною обнаруженного здесь заслуживающим внимания оказался лишь способ, при помощи которого гостья Яромира попыталась избежать внимания к себе, защитить свое инкогнито и раскинула сигнальную сеть, оповещающую ее о проникновении в отведенные ей комнаты. И на этом функционал ее метода контроля пространства не ограничивается. Проделала же она это очень элегантно и изобретательно. Тут не было никаких хитрых чар, и в магическом зрении были заметны лишь те немногие артефакты, что уже были в этих апартаментах и предназначенных для увеличения комфорта проживающего в них гостя, одним словом, бытовые. Сам же магический фон также не пестрил и не превышал нормы, а догадаться о том, что тут теперь проживает очень сильный маг, было невозможно. Но я ведь не просто магическим зрением обладаю, я ведь гляжу намного шире, и раз я могу видеть души разумных, а также разглядеть их вплоть до девятой оболочки, то соответственно эти энергетические планы, в которых отображается каждый отдельный слой души, я тоже вижу. Если проще, то я разом могу видеть физический план бытия, жизни, астральный, чувственный, правда его совсем слабо, ментальный, магические и проявления божественного в том числе. Так вот, эта хитрованка использует собственную шерсть для мониторинга окружающего пространства. Она у нее была разбросана везде, вот только каждая в отдельности ее шерстинка была смещена на астральный план, но при этом духовно-ментальная связь с хозяйкой не была оборвана. В итоге ее шерсть становилась нематериальной, но стоит кому-то пройтись сквозь них или задеть, а все ее шерстинки ныне находились в астральном отражении физического плана не только на поверхностях, но и левитировали в воздухе. Как хозяйка потревоженных шерстинок тут же узнает о том, что кто-то пробрался к ней. Но на этом возможности манипуляций с шерстью у кицуны не заканчиваются. Мы при помощи контакта через свою шерсть с разумным, который по неосторожности коснулся ее своим астральным телом, через нее повышала эффективность своего воздействия на объект магии, да и не только ею, ведь помимо магии кицуны были сильны в работе с чистой астральной энергией, менталом, пси, и как они ее называют в Японии, синдзюцу, энергией, являющейся смесью всех излучаемых миром энергий, от энергии жизни до маны и даже совсем небольшими крохами бахианя. Правда, использовать синдзюцу могут лишь кицуны Айкаши как минимум с восьмью хвостами. В итоге разбросанная Мэй шерсть должна была оповестить ее о том, что я проник в ее комнату, а в случае конфликта с силовым противостоянием, была способна выступить в качестве медиатора и ретранслятора ее силы. Когда же я смог разобраться в назначении ее разбросанной в астральном плане шерстки, я естественно не смог пройти мимо такого интересного материала, который можно использовать в качестве ингредиентов в зельеварении и не только. У меня на уме уже крутилось несколько любопытных рецептов зелий, которые можно было бы попробовать модифицировать при помощи добавления шерсти кицуны в классический рецепт с целью повышения их эффективности и приобретения дополнительных положительных свойств. В итоге, пока я находился в комнате в одиночестве, а лисичка отмокала в ванной, я собрал всю раскиданную в астральном отражении проекции материального плана ее шерстку и набралось той немало. Сбор уникального ингредиента был задачкой непростой, ведь каждую изъятую шерстинку мне приходилось подменять собственной иллюзией, которая имитировала шерсть кицуны, а Мэй же ощущала ее как свою собственную, правда до того момента, пока не пожелала бы использовать ее в качестве проводника и ретранслятора своей силы. И производить подмену приходилось очень осторожно, так как вначале нужно было перехватить канал связи от шерстинки с хозяйкой и только затем спешно заменять ее на свою иллюзию и перекидывать связь уже на нее. После того, как комнаты Мэй и близлежащие помещения, по которым прогулялись линяющая лисичка, были очищены от шерсти, я достал из оставленного в комнате лисичкой багажа ее чацзюй, набор для проведения чайной церемонии и заварив себе найденный у нее же сорт какого-то неизвестного мне магического чая, разместившись словно босяк на подоконнике, решил немного подшутить над кицуны, ведь они сами не прочь порой поиздеваться над смертными, по крайней мере юные, треххвостые лисички. А потому я сейчас сменил свою одежду на традиционную японскую. На мне оказалось кимоно, хакама вместо штанов и гита в качестве обуви. Я принял хулиганскую позу, одна из ног свисала к полу, другая была согнута в колени и утвердившаяся стопой о подоконник, облокотившись на которую рукой, я потягивал длинную традиционную курительную японскую трубку и вместе с этим попивал чай. Ах да, еще волосы у меня были уложены и поддерживались моей волей в очень причудливой форме. Подобной прической обладал один из любимейших мною в прошлой жизни аниме-персонаж, что был родом из Японии и тоже принадлежал к расе Айкаши. И вот сижу я весь такой вальяжный и в образе, а в комнату из ванной вошла очень красивая женщина, поправочка, невинная девушка, что, серьезно, крик души, с волосами цвета карамели с янтарем, практически такого же цвета сияющими очами, только с большим преобладанием желтого и в одном лишь тонюсеньком красном халатике, едва прикрывающем ее выдающиеся верхние 130 и нижние того же размера, на обнаженное и влажное тело. Фигурка у нее была зачетная, видимо это боль всех азиаток, а желание быть обладательницей объемных форм коснулось даже их нечисти. Ну не могла у нее развиться сама по себе грудь и быть минимум 4,5 размера. Мда, смотрится это все в целом конечно сюрреалистично. Сама Мэй была невеликого роста, 163 сантиметров, да только выдающиеся грудь и очень выразительные формы делали ее образ будто сошедшим из экрана телевизора, ну типичная аниме-героиня с талией сантиметров так 65. А если добавить ко всему этому, что я помимо ее параметров физического тела видел также скрываемые ей под иллюзией, смещенных в мир духов ее великолепные, пушистые 9 хвостиков, впечатление она производила ошеломительное. Не был бы женат, влюбился. Очень приятная глазу особа, этого не отнять. Оказавшись же в комнате, кицуны направилась к своему багажу и на этом момент резко застыла, а следом за этим всю комнату заполонила ее сияющая золотом аура. Она наконец заметила, что кто-то побывал в ее апартаментах, а она почему до сего момента была ни сном ни духом об этом. И это ее очень сильно испугало, что в принципе легко понять. Она ведь находится в топе сильнейших существ, населяющих Азию, а тут к ней смогли подобраться настолько близко и при этом не выдав себя, что это заставило шерсть на ее хвостиках встопорщиться, а ее всю напрячься, да только даже раскрыв свою ауру, она так и не смогла меня почувствовать. Все же какой бы она сильной ни была, да только ей до меня что в силе, что в мастерстве исполнения иллюзий, которыми я себя скрывал, очень далеко. Она относительно недавно обрела 9-й хвост и взошла на божественный небосвод, не больше сотни лет, как и даже то, что она является богиней как минимум то же время, что и я. Это не сделало ее равной. Все же у нее не было в наличии буста в виде власти над существующим эгрегором единого, ей не довелось заиметь посох архимага и по ходу наполнения его душами божественных созданий пожирать их плоть и становиться сильнее не просто за счет естественного развития, а надрывая собственную задницу от натуги и преодолевая страх в битвах насмерть, тем самым становясь сильнее. Насколько я понял по тому, что смог рассмотреть в ее душе и ауре, она не отличалась кровожадным нравом и сила которой она нынче обладает, есть результат ее собственных усилий и прожитых лет, без всяких допингов, как у меня. Полюбовавшись видом воинственной лисички с проявившимися и развивающимися позади ее шикарных бедер хвостами, я скинул с себя иллюзию и показался той на глаза. «Успокойся, девочка, никто тебе обижать не собирается, а потому одевайся и можешь не обращать на меня внимания, отвлекать тебя от этого занятия я не буду. Чай вот пока попью». И исполнив самую проказливо хитрую улыбку, на которой была способна моя мимика, отсалютовал ей пиалой с чаем. «Кстати, спасибо за чай, вкус у него волшебный, ты, вы, но как, что-то мне перестало нравиться происходящее, ведь от кицуны стали распространяться эманации отчаяния, подобные тем, что присущи смертникам, которые осознали неминуемость приближающейся смерти, но очень желающих пожить еще чуть-чуть и отдалить этот момент». А дальше она исполнила вообще из ряда вон выходящее, бухнувшись передо мной на колени и уткнувшись лбом в пол, стала меня молить о пощаде. «Господин Нурарихен, молю, не убивайте. Наш клан не участвовал в заговоре против вас. Нас дезинформировали. Мой матери пришло послание якобы от вас через вашего посыльного, Карасутингу Катсера, в котором вы назначили место и встречи с мамой, но я не дал ей договорить, перебив. Видимо, мой образ и игра оказались столь правдоподобны, что во мне признали Нурарихена, образ которого я срисовал с его молодой версии из одноименного аниме, просмотренного мною в прошлом мире. Не думал, что моя шутка, которая должна была быть понятна только мне, окажется реальным розыгрышем. Все же на всех рисунках, где японцы изображали этого йокая, он имел гипертрофированного размера голову с вытянутой затылочной частью, а я сейчас выглядел точь-в-точь как фантазия аниматора, что выдумал образ молодого Нурарихена, где у того были жгучего, черного цвета длинные волосы, что развивались параллельно земле. «Ты ошиблась, я не Нурарихен, но мне все же интересна история предательства и заговора, приведшая его к смерти. Так что я с удовольствием ее послушаю, но только после того, как ты облачишься во что-то иное, нежели этот халатик, что сейчас на тебе, в общем примешь подобающий вид и присоединишься к чаепитию».